сам Фламиний? — воскликнул Ганнибал. — Да, это он возглавлял римский легион, занявший наше селение. Расскажи, каков он, Фламиний? Инсубор пожал плечами. — Он выше тебя ростом и старше, бреет бороду, как все римляне, ходит быстро, глаза у него серые, смеется, широко открыв рот. Боюсь, что по твоему описанию я не узнаю Фламиния, даже если встречусь с ним лицом к лицу. У большинства римлян серые глаза, и мало ли кто смеется с широко открытым ртом. А ты не знаешь, знатного ли он рода? Я слышал, что власть ему принесла не слава предков, а любовь римской толпы. Он разделил наши земли между плебеями. Дорога к морю по их настоянию названа его именем. Фламиниевая дорога, сооруженная в 220 году до нашей эры, соединяла два моря — Тиренское и Адриатическое, и частично проходила по землям инсубров. А потом он построил в Риме новый цирк, также получивший его имя. Ганнибал молча кивал. Галерея римлян в его воображении пополнилась новым портретом. Гай Фламиний занял место рядом с Квинтом Фабием, потому что их родовые имена начинались с одной буквы. Но как они не похожи! Фабий — осторожный и медлительный, Фламиний — быстрый, горячий, баловень судьбы. Что же стало с тобой потом? В цепях нас привезли в Рим. С тех пор я не видел больше никого из моих друзей. Римляне боятся держать вместе людей одного племени, и нас купили разные господа. Я попал на мельницу. К Жорнову вместе со мной приковали сирийца, фракийца, скифа и грек. Хозяин был уверен, что мы не поймем друг друга. Слово «свобода» произносится по-разному, но одинаково дорого сердцу каждого. Во время Сатурналий, этих мучительных и коротких дней ложной свободы, мы бежали. Сатурналии — римский праздник, во время которого рабы как бы менялись положением с господами. Римляне послали за нами в погоню собак, обученных охоте на людей. Но мы обманули псов и их хозяев, спрятавшись на островке посреди Тибра. Римляне называли этот островок именем бога-целителя и посылали туда умирать старых и безнадежно больных рабов. Днем и ночью с острова слышатся стоны и вопли умирающих. Мимо острова проходят лодки и корабли, но никому не придет в голову причалить к острову и бросить умирающим хотя бы кусок заплесневевшего хлеба. Может быть, эта бесчеловечность и спасла нас? 3 дня мы прятались в зарослях, обращаясь с мольбой каждый на своем языке, каждый к своим богам. Но просили мы об одном, и боги вняли нашим молитвам. Ночью мы незаметно проникли на корабль с зерном, не зная, куда он плывет, пробрались в трюм и лежали тихо, как мыши. Теперь нас мучила жажда. На 4-е сутки плавания мы готовы были выдать себя за глоток воды». Но жажда свободы оказалась сильнее. Не знаю, сколько еще прошло дней. Сквозь забытье я услышал, как заскрежетала цепь и плеснул якорь. От рабов-грузчиков я узнал, что нахожусь в Массалии. Они же принесли мне воды. Моим товарищам по бегству вода уже была не нужна. Из Массалии я направился к Альпам и вскоре был среди своих. Я поведал им, как со мной обращались римляне, показал рубцы на спине. Сердца моих родичей зажглись гневом, они обещали отомстить. Когда к нам прибыли твои послы, родичи сказали мне, «Иди с этими чужеземцами и приведи в наши земли их войско. Самим с римлянами нам не справиться». Ганнибал с интересом слушал Дукариона. Он видел в нем... первого подданного великой державы, столицей которой он сделает Рим. Нет, он не вернется в Карт-Хадашт, где ему будут мешать на каждом шагу. Он станет повелителем этих обиженных и недовольных Римом людей, и его держава будет такой же разноплеменной, как войско.